Глава 76. Тишина звенела тревогой. Сидя в гостиной, Борис Георгиевич не знал, что делать. 4 дня подряд от брата нет вестей. Сначала он слал строгие записки, потом угрожающие, потом исключительно грозные, а под конец умолял отозваться. Конечно, Родион не признает приличий, ни в грош не ставит старшего брата, поступает как вздумается, и вообще позор семьи. Но так никогда не исчезал. Что, если с ним что-то случилось? Служба в сыске, не прошение перебирать. Борис Георгиевич мысли не допускал потерять брата. Кого он будет поучать? Жена и дети не годятся, они им командуют. Родион, вот кого следует воспитывать. Пусть раз в год, пусть не поддается мудрым советам, но другого брата у него нет. Получается, бесценное сокровище, хоть позор семьи. Невольно вспомнилось детство. Когда, играя с маленьким Родей, Борис Георгиевич швырял мячик со всей юной дури, а малыш упрямо ловил. Падал, бил нос, царапал коленки, но все равно ловил. Уже тогда характер обрисовался. Из памяти всплыли другие события. Родион окончил гимназию с отличием. Родион — студент. Родион сообщает матери, что поступил в полицию. Картинки плыли призраками. Из них вышел Родион. Как живой. Борис Георгиевич вздрогнул, что для дипломата недопустимо. Нельзя показывать чувства. Даже если страх перехватил горло. Перед ним стоял младший брат. «Ты как? Ты что? Ты здесь?» — лепетал старший. Язык не давал выразить всю глубину удивления. Что за манеры? Возник, как привидение. Чуть до заикания не довел. Ванзаров приложил палец к губам. Только теперь Борис осознал странность ситуации. Родион не позвонил, прислуга ему не открыла, а он оказался в гостиной. Как это понимать? Замок вскрыл. Неужто слух, что сыск умеет проникать в помещение не хуже воров, истинная правда? Какая гадость! И это его брат! «Ты как вошел?» — начал старший нотацию. Взгляд брата заставил умолкнуть. «Тут и министр иностранных дел оробеет». «Горничная сказала, что у вас в доме гостья. Где она?» Борис Георгиевич кивнул в сторону малой гостиной. «Она с Елизаветой Федоровной?» «Разумеется. С ними, милая Катенька. Все праздники у нас проводит. Дожидается тебя, а ты...» Тут старший заметил, как странно одет Родион. В парадном сюртуке, но чуть ниже левого плеча, материал разодран. Клочья торчат. «Ты порвал парадную одежду!» «Родион! Что за мальчишество?» Нотация была впустую. Ванзаров и ухом не повел. «Что они делают?» «Ха! Что делают?» — фыркнул Борис. «Что могут делать дамы на святках? Гадают на круглых зеркальцах. Хотят узнать будущее. Катенька мечтает увидеть будущего мужа». «Где мальчики?» «У себя в детской. Как мило, что проявил интерес к родным племянникам». Борис Георгиевич хотел вернуть нечто едкое, но брат выглядел так странно, что шутки не выпорхнули. «Уведи супругу с Катенькой из гостиной», — приказали ему. «Что-что?» — категорически не согласился понять Борис Георгиевич. «Что еще за выдумки в самом деле? Не хватало, чтобы в его доме еще и младший им командовал. Выведи под любым предлогом. Уведи в дальнюю комнату. Никому не выходить, пока не позову. Про меня ни слова. Странным образом Борис Георгиевич не стал возражать, спорить и вообще ставить младшего на место. Наоборот, послушно прошел в малую гостиную, неплотно притворив дверь. Игривым тоном брат заманивал дам приятным сюрпризом. Чем же еще оторвать от гадания? Зашуршали платья, шаги затихли, наступила тишина. Ванзаров вошел и захлопнул дверь за собой. За ломберным столиком дама в вечернем платье вглядывалась в округлое зеркало для гаданий. Рядом с ней лежала пара таких же. Она подняла глаза, не улыбнулась, не обрадовалась, не испугалась. — Родион Георгиевич, как неожиданно! — сказала она. Подойдя к столику, Ванзаров подвинул стул, сел напротив. — Сам не ожидал, — сказал он, кладя ногу на ногу и мирно сложив руки на коленки. Женским взглядом она прошлась по сюртуку. — У вас подран рукав. Полковник Пирамидов при падении выстрелил не слишком метко. Пуля царапнула, сюртук испорчен. — Отчего же полковник упал? — Трудно устоять, когда пропускаешь нижнюю подсечку, — ответил Ванзаров. — Гадаете о будущем? Она положила зеркальце. — Милые дамские развлечения. Хотите, вам погадаю? — 4 дня назад в этом доме мне гадала мадемуазель Ленорман. Теперь мой черед. Позволите? К нему подвинули зеркальце. «Мое гадание иного рода», — сказал он, отодвигая стекло от края столика. «Это гадание о прошлом. Для него не нужна логика». «Новый способ гадания. Как любопытно. Жду с нетерпением». «Благодарю вас. Не так давно, чуть менее 2 месяцев назад, в вашем доме чуть не случилась трагедия». Почти случайно ее удалось предотвратить. Одной из причин происшествия был визит к полковнику Пирамидову юной особы, которая выдала себя за вас, Аделия Леоновна. Сцепив пальцы, она уложила на них тонкий подбородок. «Что с того?» «Так же сказал я себе. Что с того, что какая-то неизвестная барышня сыграла жену шефа политической полиции. Тогда у меня были другие заботы. Потом я ждал, что начнутся внезапные убийства, обещанные мне старым каторжанином. Жена важного чиновника вдруг ударит его ножом или кухарка набросится на своего хозяина, тоже чиновника или офицера. Женщины в состоянии сомнамбулизма не будут осознавать, что делают. Спусковым крючком преступления станет слово, которое произнесет жертва. Каторжанин обещал, что нечто такое случится. Не верить ему было нельзя. Он был сильнейшим гипнотизером. Однако ничего не произошло. Не случилось ни одного преступления в бессознательном состоянии. Я почти поверил, что ошибся. Ванзаров взял паузу. Аделия Леоновна чуть повела бровью. «Как интересно вы гадаете», — сказала она. «Даже не начинал», — ответил он. «Преступления не случились. Машина страха была якобы уничтожена. Однако пропал доктор Охчинский. Исчез бесследно. А в Никольском рынке появился Блаженный, который лечил воров. Воры нарекли его Корпием. Вам известно, что это был Охчинский. Кто же погрузил его в такое гипнотическое состояние? Вопрос не столь важный. Куда важнее, зачем?» «Знаете ответ?» «Он довольно прост. Сначала Охчинского держали про запас, Потом на нем опробовали силу гипнотического внушения и слова-ключи, которые возвращали его к жизни и снова погружали в темноту. В самом конце доктор должен был сыграть простую роль — стать участником отвлекающего маневра. Для этого ему нужен напарник. Таким стал Стефан Самбер. Из номера 202 его вывела Гортензия Рейс, которую он не видел, но переписывался с ней. Не настоящая мадемуазель Рейс, корреспондент журнала «Ребус». Гортензию изобразила та самая талантливая личность, что сыграла вас. Называла себя гадалкой Ленорман, Ариадной Клубковой и даже Сарой Бернар. Ее революционная кличка — Ляля. По паспорту она Прасковья Ладу, дочь саратовского градоначальника. Итак, в номере 205 гостиницы «Англия» Стефана Самбера подвергают гипнотическому воздействию. Он полностью управляем. Чтобы проверить это, его окаменевшее тело кладут на расставленные стулья. Возможно, гипнотист встает на него. Самбера выводят в женском платье. С ним две дамы. Одну мы знаем, другую филеры не смогли описать. На ней была зимняя вуаль. К ней мы еще вернемся. Зачем увели Самбера? Мера вынужденная. В его номере лежал труп фокусника. Самбера отвозят в дом на Екатерининском канале. Бровки Адели Ионовны не шевельнулись. «Неужели?» Ванзаров кивнул, будто разгонял сомнения. Филер успел поймать извозчика, который сегодня утром привез Самбера в гостиницу. Итак, Самбер вернулся, но был уверен, что не уходил из номера. Настолько уверен, что не помнил, как его привезли в дом вдовы Морозовой, где вместо сеанса спиритизма он показывал карточные фокусы. Ему внушили, что он фокусник. Это во всем блеске было представлено в доме князя Оболенского, где находился доктор Охчинский, приглашенный в качестве эксперта по шарлатанам. Их встреча за спиритическим столом, как встреча пороха с искрой. Охчинский заявил, что это он, Самбер. Началась драка в присутствии министра Горемыкина. С виду глупая шутка, чтобы унизить князя Оболенского. Но тут должен появиться главный участник задуманного. Кто же это? Чрезвычайно любопытно. «Чиновник сыска Ванзаров», — сказал он, — «который был так уверен, что не подвержен гипнозу, что не заметил, как его одурманили». В этот раз гипноз оказался чрезвычайно тонким. Его загипнотизировали интонацией. Чтобы он стал послушной сомнамбулой, надо было повторить эту интонацию, назвав его по имени и добавив «милый». Попасть в интонацию при талантах Прасковьи Ладу несложно. Ванзаров принял от Белочки ручную бомбу с горящим фитилем. Бомба должна была уничтожить Горемыкина, двух его заместителей, начальника департамента полиции и полковника Пирамидова. Удар по государственному строю невероятной силы. То, о чем предупреждал каторжанин. Заодно мелкая жертва, чиновник сыска, должен погибнуть от взрыва, чтобы некому было найти того, кто стоит за преступлением. Бросать бомбу и жертвовать собой в планы Прасковьи Лада не входило. «Какое чудо, что вы живы!» — сказала женщина, не шевелясь. «Помогло зеркало», — ответил Ванзаров. Адель Ионовна выразила интерес. «Зеркало? Каким образом?» Я увидел себя с бомбой в руке. За мной пришла Белочка, принесла мне орешек. Полезно взглянуть на себя со стороны, чтобы победить гипноз. Она вздохнула, будто с печалью. «Как хорошо, что все закончилось. И все живы. К сожалению, не все. Ариадна Клубкова расстреляна Пирамидовым. До этого она успела застрелить свою подругу. Гортензии Рейс показалось, что Клубкова хочет убить Самбора. Она закрыла его. Клубкова же стреляла в того, кто был за Самбором, в полковника Цихоцкого. Издалека промахнулась. Это не лихача в затылок застрелить. Дамский браунинг — оружие ненадежное. Ужасно. Погиб бесценный свидетель. Прасковья Ладо не сможет рассказать, кто гипнотизировал Окчинского и Самбора. Причем так, что Спирит сделал предложение Рейс. Полагаю, это был подарок Клубковой рыжей подруге. Филипп Почтовый тоже не сможет рассказать, кто этот великий гипнотизер. А ведь он обманул своего хозяина. Узнав от него об изобретении доктора Котта, захотел получить себе. Правда, и тут совершил непростительную ошибку. Не знал разницы между телепатией и ясновидением. «Сколько смертей!» — сказала она, взяв зеркальце и оглядевшись. «Так где же ваше гадание, Родион Георгиевич?» «Настал ему черед. Кто же этот никому неизвестный гипнотизер, который не только устроил нынешние события, но и пытался убить Александра Ильича в конце октября? Кто стоял за всеми событиями в доме господина Иртемьева? Кто был настоящей машиной страха?» Адель Ионовна смотрела в зеркальце. Губы чуть изменились улыбкой. «Кто же этот человек?» Господин Иртемьев разгадал невероятный талант дочери. Он понял вашу силу и тщательно скрывал. Иона Денисович называл вас в шутку машиной страха. Не так ли, Адель Ионовна? Она любовалась собой в зеркало. «Спросите у папеньки на спиритическом сеансе». «Незачем, я знаю точно», — ответил Ванзаров. «Неужели логика угадала?» «Указала», — поправил он. «Кто мог научить Прасковью Ладу вашим манерам так, чтобы полковник поверил? Кто мог впустить в вашу квартиру Самбора, разрешить почтовому недолго держать там Окчинского? Кто мог быть на зимней даче Александра Ильича, куда привозили Окчинского для опытов? Кто мог сообщить Клубковой, где поселит Самбора? Кто рассказал почтовому об изобретении Котта? Кто мог посоветовать пригласить на сеанс доктора Окчинского, который никогда не разоблачал спиритизм?» Зеркальце было отложено. Адель Ионовна нахмурилась. «При чем тут я?» «Это все муж». «Я так думал, заставляя себя так думать, заглушал логику чувствами», — ответил Ванзаров. «Пока не заметил крохотную ошибку, которая была на виду». «Какую же?» «Когда в сыске вы делились своими переживаниями о моем аресте, назвали Прасковью Ладу настоящим именем. Откуда узнали его? Если предположить, что Александр Ильич по какой-то невероятной причине показал вам протокол, то вы должны были назвать ее Ариадной Клубковой. Но вы произнесли «Прасковья Ладо». Каким образом жена шефа политической полиции знает разыскиваемого революционера-боевика? Простой вывод. Прасковья Ладо и Филипп Почтовый — ваши подручные. Начиная с октябрьских событий. И намного раньше. Ну и, наконец, главное. Вы пытались меня загипнотизировать. Дважды. Я чувствовал, но принял гипнотизм за иное. Ошибка дорого мне стоила. «Вы сильный человек, Родион Георгиевич». Он отдал легкий поклон. «До ваших талантов мне далеко. Вы не пожалели собственного отца, не говоря о прочих погибших. Позвольте спросить, зачем вам это? Зачем?» «Скука!» — она улыбнулась. «Скука и желание свободы. Каторжанин, как вы его называли, меня разгадал и глубоко понял мои желания, увидел меня настоящую. Не эту аристократическую куклу, а воительницу, вождя свободы в теле женщины. Он сказал: «В этом мире тебе нечего бояться. Всегда делай, что хочется. Ничего не бойся, никого не жалей. Ты имеешь право. Ты сильная. У тебя великий талант гипнотиста. Люди для тебя — чернь и рабы. Не жалей никого. Мир поклонится тебе. Управляй им, разрушай». Я поверила старику окончательно. Революция. Так интересно. Так бодрит. Одним махом. Убить мужа, убить идиотов, высших чиновников. Это волнует. Да, придется пожертвовать своим несостоявшимся любовником. Но как красиво задумано. Сделать из чиновника сыска, который гордится своим разумом, марионетку. Куклу-убийцу. Марионетку можно дергать за ниточки любви. Марионетка любит всей душой и не знает, что управляется хозяйкой. Какое наслаждение управлять людьми. Наблюдать, как они выполняют твою волю. Как, сами не зная того, вязнут в клубке интриг, который их погубит. Клубок запутан сложно. Кто сможет добраться до его сердцевины? Разве только чиновник сыска Ванзаров? Какая жалость! Он тоже марионетка. Хозяйка заставит марионетку убить тех, кого он должен защищать. Разве не чудесно? Это полная свобода. Ничего и никого не жалеть. Подчинять всех своей воле. Согласны, Родион Георгиевич? Ванзаров молчал. «Гадание ваше милое, но ему никто не поверит», — продолжила она с улыбкой. «Свидетели погибли. Каторжанин давно мертв. Все мертвы. Машина страха, как всем известно, уничтожена. У вас нет ничего, кроме фантазий». «Вы правы. Для суда нет ничего. Однако ваш муж отпустил меня и через час ждет для разъяснений того, что случилось в доме князя, и всего прочего. Вынужден буду доложить Александру Ильичу правду. Его жена руководила революционными боевиками, дважды пыталась убить и его, и князя Оболенского, и министра Горемыкина. Она — машина страха, которую искали и не могли найти. Его жена настолько опасная, что жить с ней, как играть в русскую рулетку. Как полагаете, достаточно, чтобы с вами произошел несчастный случай? Полковник Пирамидов на такое мастер? На пол слетело зеркальце, брызнув осколками. Большего Аделеоновна себе не позволила. «Чего вы хотите?»